Его единственным развлечением было наблюдать за кораблем, в третий раз обследующим Нептун. Вскоре Экзанол увидел, как яркое пламя корабля неожиданно вытянулось, потом снова сократилось. Сонный раб сдался. После этого Экзанол увидел, что раб тоже летит к Тритону. Им овладело чувство благородной жалости. Он вспомнил традицию семьи деда. На Раккалию никогда не помыкали рабами. Экзанол отправился встречать сонного раба на Тритоне. «Один, два. Не вижу корабля Гарнера. Он, наверное, приземлился где-то или отключил двигатель. Остальные просто делают круги. Забавно, что он не связался с нами. Надеюсь, с ним ничего не случилось. Мы бы заметили. Курильщик. В любом случае, его двигатель остановился, когда он летел к Нереиде. Если двигатель отказал, мы найдем его». Когда Экзанол оказался достаточно близко, он приказал сонному повернуть корабль и следовать за ним. Через час военный корабль и Золотое кольцо оказались бок о бок. Первый и второй пилоты Экзанола были обеспокоены положением с топливом, поэтому как только корабль сонного приблизился, Экзанол приказал ему перелить горючее в топливные баки Золотого кольца. Экзанол ждал, пока шум в обоих кораблях прекратится. К счастью, карты были намагничены, а самого Экзанола в кресле удерживали ремни. Подсознательно он следил за передвижениями троих своих личных рабов. Сонный находился в хвосте, а первый и второй пилоты неподвижно сидели в кабине. Экзанол не хотел рисковать их жизнями и приказал им помогать сонному. Неудивительно, что Экзанол подскочил как ужаленный, когда дверь его каюты распахнулась и вошел раб. Раб со щитом умственной защиты. «Привет», — сказал раб по-английски. «Думаю, нам нужен переводчик». И невозмутимо прошел в каюту управления. В дверях он остановился и взмахнул дезинтегратором Экзанола. Человеку, обладавшему талантом и образованием Лимана, никогда не следовало поручать такую нудную работу. Лиман знал, что подобное никогда бы не случилось на кольце. Когда-нибудь очень скоро он переселится на кольцо, где его оценят. А пока что Лиман был старшим в команде технического обслуживания корпуса Лейзи-8-3. Лиман завидовал команде другой секции, секции двигателя в Гамбурге. Им постоянно давали приказания о внесении незначительных изменений в двигатель звездного корабля, пока все ждали разрешения политиков запустить его. А система жизнеобеспечения Лейзи-8-3 за 2 года не подвергалась никаким изменениям. До сегодняшнего дня. Сейчас Лиман и трое его подчиненных с изумлением наблюдали, как орда технических служащих делала непонятные вещи с каютой номер 3. По стенам, полу и потолку была натянута сеть тонких проводов. Тому, что в будущем должно было стать полом корабля, но пока что было внешней стеной, приварили тяжелое оборудование. Были сделаны отводы в энергетическую систему. Лиман и его люди бегали взад-вперед по круглому коридору, принося техническим служащим кофе и бутерброды, детальные схемы, инструменты, контрольные приборы и сигареты. Они не имели ни малейшего представления о том, что происходит. Пришельцы охотно отвечали на вопросы, но ответы были какими-то непонятными. «Вроде этого, мы сможем утроить число пассажиров», — сказал человек, голова которого напоминала коричневое в крапинках яйцо. Для выразительности он тряхнул аммометром. «Как?» Человек взмахнул аммометром и обвел рукой всю комнату. «Мы поставим их здесь, как пассажиров в лифте в час пик», — доверительно сообщил он. Когда Лимон обвинил его в легкомыслии, он смертельно обиделся и перестал разговаривать вообще. К концу дня Лимон ощущал себя плоским червем в четырехмерном лабиринте. Каким-то образом ему удалось устроиться так, что вся группа отправилась ужинать вместе. Во время ужина многое прояснилось. Лимон насторожился, когда услышал фразу «замедляющие поля». Незаметно ужин превратился в вечеринку. Было уже 2 часа, когда Лимону, наконец, удалось позвонить по телефону. Какой-то человек хотел было нажать на рычаг, но Лимон знал, что ему сказать. Свой первый медовый месяц Чита Лингов провела в Рино, штат Невада, 30 лет назад. С тех пор Линг Ву разбогател на оптовой торговле медикаментами, и недавно комиссия по рождаемости предоставила ему и его жене редкую привилегию – иметь более 2 детей. И вот они здесь. Здесь, перед хрустальной стеной прозрачного зала, разглядывая окруженный кольцом мир, они не слышали музыки за своими спинами. Это была волшебная музыка, звуки воображения, вызванная к жизни необитаемым, бесплодным пейзажем, расстилавшимся перед ними. Мягкие изгибы льда разбегались к горизонту, похожему на выступ обрыва. Над этим обрывом висела игрушка, украшение, эстетическое чудо, которого никогда не знал ни один обитаемый мир. Спросите любого начинающего астронома о Сатурне. Он не просто расскажет вам, он достанет свой телескоп и покажет. Он просто заставит вас посмотреть на это. Линг Дороти, жительница Сан-Франциско в 4-м поколении, нажала ладонями на хрустальную стену с такой силой, будто желала продавить ее. «О, я надеюсь, — сказала она, — я надеюсь, что он никогда за нами не прилетит». «Что, Дот?» — Линг Ву улыбнулся ей снизу вверх, потому что она была на 1 дюйм выше. «Золотое кольцо. Он уже и так опоздал на 5 дней. Мне здесь тоже ужасно нравится, но я бы не хотел думать, что люди погибли только для того, чтобы мы остались здесь подольше». «Ты разве не слышал, Ву? Миссис Виллинг только что рассказала мне, что золотое кольцо кто-то украл прямо со взлетной площадки космопорта». «Миссис Виллинг слишком романтична». «Дай мне время», — передразнивал Чарли. «Сначала Ларри, потом Арнер. Время — это все, что у нас есть. Они что, хотят забрать все звезды себе?» «Мне кажется, ты их недооцениваешь», — сказал Дельфин постарше. «На любой планете есть место для нас обоих». Чарли не слушал. «Практически до недавнего времени они не знали, что мы здесь. А мы могли помочь, я знаю, мы могли». «И почему у них должно быть время? Ты знаешь, сколько им самим потребовалось». «Что ты имеешь в виду?» «Первому рассказу ходячих о полете на Луну 1000 лет, но попали они туда всего 150 лет назад. Имей терпение», — сказал Дельфин, зубы которого были сломаны, а челюсть украшена шрамами. «В моем распоряжении нет 1000 лет. Я что, должен провести всю жизнь, глядя в небо, пока мои глаза не высохнут?» «Ты будешь не первым, даже не первым пловцом». Дейл Шнайдер шел по залу как завоеватель, обдумывающий новые планы захвата. Когда он проходил мимо пациентов, он улыбался и кивал. но его энергичная походка отклоняла всякую возможность разговора. Наконец, Дейл добрался до ординаторской. За 15 секунд он дошел до автомата с кофе. Дейлу Шнайдеру было около 40 лет.